Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книги пророка Исаии вы заметили, что в главах 28 по 33 шесть раз было произнесено пророком слово «горе», пять раз по отношению к Израилю вообще, а к Иудею и к Иерусалиму в особенности, последнее «горе» произнесено по отношению к народу, который стремился поработить их. Первое горе было направлено к северному царю Израилю, что сразу же видно при чтении книги пророка Исаии, 28 главе 1 стиха. Второе горе было направлено к Иерусалиму, 29 глава 1 стих. Третье горе – продолжение возвещений, направленных к Иерусалиму. Четвертое горе – казалось царство Иуды с ударением на руководителей его, которые отступили от Господа, 30 глава, 1 стих. Пятое горе, Исаия 31 глава, 1 стих. Она также касалась вождей Южного царства. Горе тем, которые идут в Египет за помощью. А на святого Израиля не взирают и Господу не прибегают. Бог был готов помочь своему народу, но они не обратились к Нему, умоляя помощи им. Они предпочитали помощь человеческую, а не Божию. Они надеялись на людей, которых они видели, вместо того, чтобы положиться на невидимого, но всемогущего Бога. В этом состоянии трагическая ошибка народа. Она часто повторялась со всей его историей. Вероятно, мы осуждаем их за это, но, возможно, тоже можно сказать и о нас, верующих сегодня, что временами и мы уповаем на мудрость и помощь человеческую, вместо того, чтобы просить Бога и искать Его советов, руководства и помощи. Это горе сопровождается сильным призывом к народу, чтобы Бог мог действовать в их пользу. Бог был готов это сделать, если бы они послушались призыва пророка. Обратите внимание на пятый стих. «Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим и защитит, и избавит, пощадит и спасет». Потом следует первых четыре стиха 32 главы. Это замечательное пророчество. Описание грядущего царя, Господа Иисуса Христа, который предвозвещает тысячелетнее царствование. Господь будет царствовать в правде и святости. Живущие в те дни испытают много благословений. Все нужды искупленных в то время будут исполнены. А служащие ему будут служить справедливо. Какая разница между руководителями народа, которых пророк видел во время своего пророческого служения, и между всем тем, что совершится во время тысячелетия. Это также справедливо в отношении вождей наших дней, которые властвуют, угождая своему самолюбию, личному или национальному величию. Какая разница, если это сравнить с царствованием великого Бога, Спасителя Иисуса Христа? Это пророческие возвещания в этой части книги Исаии. Но начиная с 32 главы 5 стиха, мы видим продолжение сказанного в предыдущей главе. Самодовольные и беспечные люди сильно предупреждаются пророком, что суд на них придет, и их вопли будут слышаны далеко вокруг. Итак, мы имеем царство Мессии, его праведности, вставлено в средину предупреждений против беззакония и равнодушия, весьма явных в национальной жизни Израиля. Шестое горе, 33 глава. Оно относится к противникам и насильникам над Израилем и Иудой. Притеснители эти были сильны и гордились своей мощью, не считаясь живым Богом. Они считали себя непобедимыми. Горе это связано с историческим вступлением Ассирии в Иудею и осадой Иерусалима. 33 глава, 14 стих, передает состояние атакованных иерусалимлян. Устрашились грешники на Сионе. Кто из нас может жить при огне пожидающем? Но между беззаконными людьми был остаток, который жил в послушании Богу. Тот, кто ходит в правде, тот будет обитать на высотах. Здесь мы снова имеем двойное значение этих слов. Первое – историческое, относящееся к прошлому, а второе относится к царству, когда будут управлять Христос. Глаза твои увидят царя в красоте его. Стих 17. Эту мысль подтверждает и 21 стих. Там у нас великий Господь будет вместо рек, ибо Господь – судья наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш. Тогда Иерусалим будет иметь мир, тишину, избавление, потому что податель мира будет царствовать в нем. Хотя горе было возвещено, но в то же время и благословение было обещано для будущих времен. Этот план Божий никто не может нарушить. Цель Божия, чтобы весь народ Израиля, не только его частица, будет в конце времен благословлен им, когда Израиль, наконец, обратится к Господу всем сердцем. Грешники очистятся. Богобоязненные верующие войдут в благословение тысячелетнего царства Христа. Это будет великий день, день победы и радости. Будет помнить, что это пророческое возвещение относится к грядущим дням, которые последуют за переживаниями нашего тревожного века. Когда церковь наполнится числом и будет приготовлена Господом для встречи с Ним на воздухе. Главы 34 и 35 более подробно говорят о сказанном нами теперь, о дне Господнем и благословениях тысячелетия для Израиля и земли его. День Господень – это тот период, когда церковь будет взята от земли, чтобы быть со Христом, когда сатанинские силы будут ужасно действовать и совершаться божественные суды. В книге пророка Исаии, 34 главе, 2 стихе сказано: «Ибо гнев Господа на все народы, никто не избежит страдания, когда силы зла будут бороться против Господа». Удивительное слово мы читаем в стихе 5. «Ибо упился меч мой на небесах». Для суда сходит он на народы, преданные мною на заклание. А в стихе 8 читаем так: «Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион». Мы говорим с радостью о любви Божией. Мы должны молчать и о праведном суде Божьем. Сегодня многие люди страдают из-за судов человеческих, но тогда, в тот день, когда суды Божии прольются, это будет абсолютно справедливый суд. Обращаться к главе 35. Мы приходим как будто бы от тьмы к свету. После судов наступает мир и благословение царствия Христа Господа. Придет с ним изобилие во всем. Здоровье будет там, где раньше была немощь и боль. Тогда откроются глаза слепых, тогда хромой вскочит, как олень, прольются воды в пустыне и в степи потоки. Люди будут приходить на Сион с радостью и пением, скорби и воздыхания исчезнут. Какая благословенная эра придет для тех, кто много страдал, не теряя надежды. Эти размышления должны бы помочь всем ищущим духовного ободрения пред Господом. Это Слово Божие должно бы оказаться великим ободрением. Наш Бог верен своим обещаниям. Уповающие на Него никогда не будут посрамлены. Укрепляйтесь в Господе, в силе могущества Его, и вы испытаете его благословение». Исаия пророчествовал со всей верностью Господу. Он видел вокруг много страданий по причине враждебности в сердце царя и вождей народа. Хотя Исаия, как предание говорит нам, был казнен, будучи перепилен пилой, так как он был верен Господу в служении, он знал, что его пророческие возвещения будут истинны. Он вручил свою судьбу Господу. Главы 36 по 39 являются историческим материалом. Езекия был благочестивый царь. Он часто просил совета у Исаии. Некоторые государственные вожди, очевидно, не искали лица Божия, как это делал Езекия. Помните, что эта книга не была написана так, как пишутся повести в наши дни. Его пророчества записывались в разные периоды времени. Глава 36 передает об исполнении сказано. В 8 главе 7 по 10 стих. «С тех пор миновало 30 лет». Читая эти слова, мы видим нежное сердце Езекии. Он искал лица Господня и получил обещание об избавлении. Все это было результатом слов пророка, говорившего от имени Бога. Аминь.